Я вызвал на ладони паутину и потянул за ту нить, которой можно было вызвать домашних пауков. «Регулировать количество ты можешь мысленным посылом», — сказал мне Эрхас, когда я задумался, как мне вызвать не всех пауков в доме. «Но ты должен знать, что, исполняя такого рода поручения, кто-то из них не вернется обратно уже никогда. Это, конечно, было печально, но делать было нечего. Мне нужна была информация, почему дед так себя ведет. Я вызвал дюжину пауков и всем им выдал одинаковое задание. Они должны были сопровождать Игоря Державина, куда бы тот ни направился. Я назначал их своими глазами и ушами. И, как только в поле зрения или слышимости моих восьмилапых информаторов появится кто-нибудь, кроме деда, они мне должны тут же дать знать. Не думаю, что получится, с нескрываемым скепсисом произнес Эрхас. Слишком большие расстояния, слишком ты еще не опытен в подобном общении. Я прислушался к своему ментальному учителю, нащупал связующие меня с паучками нити и усилил их эфиром. Примарх я или нет, а можно я пойду, я всех победю. Подпрыгивал в моем сознании штопор. А ты, дорогой, сказал я ему, пригодишься мне. Нам еще с тобой связи прорабатывать надо. Хорошо, хорошо, примарх. Как скажешь, примарх. Я все сделаю и тебя защитю. И уже убирая телефон в карман, я увидел, что мне пришло сообщение. Прочитал я его уже в машине, которая везла меня на завод. Привет, совсем мне не пишешь, как будто и не скучаешь совсем. С тех пор, как принцесса вместе с Белой и Валией летела в Крым, я списывался с ней всего пару раз, а созванивался вообще один. Согласен, мое упущение, но события, текущие непрекращающимся потоком, немного сбили мой фокус с варвары. Я тут же написал ответ. Привет, прости, совсем закрутился. Хочешь, позвоню, звони. Ее ответ был как всегда лаконичен. Я на Беллин телефон наберу, ответил я, так безопасней. Привет, сказал я, когда она взяла трубку. Ты как уехала? Мне и продохнуть особо некогда, так что извини, что не писал. А я смотрю, ты и рад, что от меня избавился, заявила принцесса сходу, но по едва слышным ноткам я понял, что она просто иронизирует. Небось там уже гарем завел вместо нас с Валей. Так, спокойно, мне и правда не до этого было, но над твоим заманчивым предложением обещаю подумать. Мне всегда нравилось, когда она в таком настроении. Можно было не только огрести тонну сарказма и насмешек, но и отгрузить обратно столько же. Никогда до этого мне не было хорошо в общении с девушками именно в этом аспекте. Я тебе подумаю, выпалила варвара и все-таки не выдержала, и засмеялась. Ладно, рассказывай, чем занят был. Я открыл было рот и понял, что половина вещей точно составляет государственную тайну, а за вторую половину меня нужно казнить. Хорошо еще, что телефон без прослушки. Магнус заходил, сказал я, обещал кое-чему научить. Магнус крутой, согласилась принцесса. Вот только у меня он все равно вопросов массу вызывает. А Вали понравился. Серьезно, усмехнулся я, а то, варвара понизила голос до шепота, чтобы ее не услышали. Все уши мне прожужжало, какой мужчина да как абсолютов уделал, да по асфальту потом волок. А я-то еще думала, мы по поводу тебя будем друг другу космы драть. Ну, не судьба, ответил я, цокнув языком. Ничего не попишешь. А я вот еще наследство от мамы получил. Наследство от мамы, повторила за мной принцесса. Так, стоп, но она же умерла давным-давно. Или нет? Все верно, ответил я, представляя так хорошо знакомое мне лицо варвары, которая в данный момент немного озадачена. А вот наследство она мне решила передать после 18, поэтому и долго. И что там? Принцесса на самом деле была заинтересована, я это слышал. Есть что-нибудь интересненькое? А то, ответил я, вот еду на завод создавать прототип по переданным мне чертежам. Да, Державины, с вами не заскучаешь, проговорила варвара, видимо, решив все-таки не углубляться в вопросы моего наследства. Кстати, и в ее голос вновь вернулось озорство, я ж теперь тоже официально работать устроилась. Так-так-так, поддержал я ее порыв. Выкладывай, интересно же. Ну, теперь не только ты у нас на заводе работаешь, да, я теперь официально маг-телохранитель управляющего заводом. Так-то, у меня даже зарплата есть. А когда принцесса и работала, не было, поинтересовался я, уже и не сдерживая улыбку. Принцесса, это я для души, ответила она тоном воображули. Какая там может быть зарплата? А вот телохранителем, это прям мое. Если Валя уволит, Знаю теперь, с каким резюме на биржу труда устраиваться. Может быть, все-таки останешься принцессой?» Я придал своему голосу просительное выражение. «Нет, и не уговаривай меня. Буду теперь с профессией, а не то, что все эти императоры, кровопийцы безграмотные». Варвара куражилась вовсю, и мне это было приятно. А еще я осознавал, что это ее веселое настроение напрямую зависит от того, что она разговаривает со мной. «Придется создавать народную петицию в сети», — голосом полным фальшивой грусти заключил я. Кстати, Варвара изменила голос, но задоринка из него никуда не делась. «Императорский иллюзионист, я тебе доложу, просто чудо. Ты заставляешь мою душу метаться в ревности», — сказал я ей театральным тоном. «Да не в этом смысле», — хохотнула принцесса. «Он меня такой куклой сделал. Хочешь, фотки скину? Для чего?» — поинтересовался я. «Чтобы потом можно было выбирать, с кем я хочу провести вечер». Я подозревал, что Варвара, как и многие девушки, не всегда довольна своей внешностью и считает, что могло бы быть лучше. «Вот ты, зараза», — проговорила она, — «я-то ему со всей душой, а я предпочитаю внешность Варвары Ярославовны, которая мне больше всех милей, и ни в какие другие куклы играть не собираюсь», — ответил я, точно прицелившись в самооценку принцессы, которую, как оказалось, тоже иногда надо приподнимать. «Ох, лис», — проговорила она и тут же спохватилась. «Но ответ верный, за что тебя и люблю. Вот даже как», — подумал я, — «иногда серьезные признания проскакивают между строк, но от этого они не становятся менее ценными». «Я тоже», — проговорил я, специально оставив ответ двусмысленным. «Пусть сама додумывает, что тоже». «Приезжай», — сказала на это Варвара. «Поговорим хоть не по телефону, а то ты рискуешь. Интересно, чем это?» — спросил я. За окнами моей машины уже виднелась проходная завода. Я дал знак водителю, чтобы подождал и пока не въезжал на территорию. «Ну как же, соскучусь совсем, если долго не будешь приезжать», — ответила девушка. «Захочу тебя обнять и ненароком задушу ко всем богам. Дорогая, я все-таки маг воздуха, что-нибудь придумаю». Я понимал, что нужно завязывать с иронией и разговором в частности, но слышал, что меня действительно не хватает. Вот же подстава, Варвара понизила тон и поменяла его на заговорщицкий. «Приезжай, мы тебе завод покажем. Валя, управленец, если честно, мое уважение. Еще поучиться у нее надо многому. Кстати, ты же можешь с проверкой нагрянуть, а?» «Обязательно», усмехнулся я, «так и поступим. А может быть, и по другому поводу получится вырваться. Но я обязательно это сделаю, обещаю». Видимо, понимая, что и так уже слишком много наговорила, Варвара вновь прикинулась серьезной девушкой. «Вот-вот, давай, а то, ишь, прохлаждаются там у себя, а тут на работе упахиваешься, себя не жалея, и все это так натурально, что сложно не поверить. Тебе бы в кино сниматься», — сказал я, представив себе фильм с участием Варвары и хмыкнув. «Я бы на все премьеры ходил, еще б ты не пошел, я бы заставила, и я понял, что так оно и было бы. Ладно, мне бежать пора, решай свои вопросы и приезжай. От Беллы с Валей тебе привет». «Им привет», — сказал я, после чего принцесса отключилась, а я убрал телефон и обратился к водителю. «Поехали внутрь, друзья, а мы напоминаем про нашу акцию. Поставь 500 и краткий лайк и получи бонусную главу с пылу с жару от авторов». Глава 4. Ура, дамы и господа, графини со своими графинами. Свершилось чудо. 500 и краткий лайк поставлен, награда ждет своих героев. Приятного чтения, Р. Охранник на КПП, судя по всему, позвонил исполнительному директору, что мы приехали, потому что Михалыч уже ждал меня на привычном месте возле того самого цеха, в котором я его впервые встретил. Он протянул мне руку, а когда я ее пожал, пригласил внутрь, но я жестом попросил его подождать. Я стоял ровно на этом же месте всего месяц назад, а складывалось ощущение, что прошла целая вечность. Вся территория была аккуратно убрана, дорожки почищены от снега, все окна в цехах вставлены на свои места, а над самими зданиями вился бойкий дымок, свидетельствующий о непрекращающейся работе завода. Если тогда я чувствовал, что предприятие при смерти, то теперь его сердце бойко билось, а здоровье хлестало через край. «Что-то не так?» – спросил меня Михалыч. «Наоборот», – ответил я, посмотрел на него, а затем обвел рукой окружающие меня цеха и остальные постройки. «Ты так быстро навел тут порядок, что сложно поверить. Все работает, видно, что люди заняты делом, нет праздно слоняющихся, никто не пытается ничего вытащить. Пожалуй, выпишу тебе премию к Новому году. Спасибо, конечно, смущаясь, ответил старик. Вот только без вашего руководства, вашей программы и инвестиций ничего бы не было. А то, что нравится вам тут, так это хорошо. Значит, доброе дело делаем. Затем он повел меня в цех. На входе выдал каску и надел сам. Провел мимо работающего конвейера в отдельный небольшой зал с различными станками и оборудованием. «Мы тут всякое для нужд завода обычно мастерим», — сказал он. «Но и для ваших целей будет достаточно. Материалы уже доставили, так что можете дать проектную документацию мастерам». Он кивнул на четверых аккуратно одетых рабочих, ожидающих в стороне от двери. «И после этого немного подождать. Хотите, чаю вам согрею?» «Я слегка медлил, чем мог ввести Михалыча в заблуждение, поэтому постарался как можно быстрее подобрать слова. Я буду безмерно благодарен за помощь, но я желаю и сам поучаствовать в процессе. Так что чай оставим до лучших времен». «Хорошо», судя по лицу моего исполнительного директора, он был немало удивлен таким поворотом событий. «Ладно», — сказал он, — «не смею возражать. Ребята, слышали?» Он обратился к рабочим. «Делайте все, что велит управляющий». «Да, конечно, мы поняли», — нестройно ответили работяги и согласно закивали. «Им я поручил вытачивать и собирать основание, опору и гондолу со встроенным мини-генератором, а сам приступил к изготовлению лопастей. Практически сразу я оценил удобство расположения станков. Мне не приходилось бегать туда-сюда, я плавно переходил с каждой лопастью от одного к другому, постепенно получая именно то изделие, которое мне было нужно. Если мне было что-то неясно, я консультировался у ребят, которые по большей части молча делали свою работу. Но я был уверен, что не было бы меня, они, не стесняясь, шутили бы и смеялись, обсуждая рабочие моменты. На каждую лопасть у меня ушло не более 40 минут, причем, каждая следующая получалась лучше и быстрее предыдущей. Да так, что первую я в конце еще доработал, учитывая приобретенный опыт, чем заслужил взгляды одобрения у рабочих. Не могу сказать, что они торопились, или, наоборот, работали спустя рукава, но дело у них двигалось упорно. Думаю, неподготовленному человеку и могло показаться, что они медленно идут к поставленной цели, но я-то видел, насколько тщательно они прорабатывали каждый узел. Как бы там ни было, они только приступили к сбору конструкции в тот момент, когда передо мной уже лежал совершенно готовый винт. Это было интересное переживание, смотреть на что-то созданное собственными руками. И как будто я сам себе казался немножечко лучше. Рядом с ним лежали еще солнечные батареи, специальная сетка, которую я должен был превратить во вместилище постоянного эфирного поля и различные приспособления для закрепления вышеперечисленного на лопастях. Вот только саму сетку под эфирное поле предполагалось крепить на клей, чтобы не утяжелять конструкцию саморезами. «Архас, я понимаю, что ты не особо понимаешь в технологиях двуногих, но скажи мне, клей – это вообще надежно? Айрахи делают такой клей», – ответил мне на это Архас, «что, когда Вселенная погибнет, не останется в ней ничего, кроме холода и тьмы, там еще будет этот клей». «Ты серьезно?» – спросил я, полагая, что он шутит. «Нет, конечно, но я к тому, что клей клею рознь. Может быть, подстраховаться и паутиной укрепить?» – поинтересовался я. «На модели утяжеления дать не должно, а вот на рабочих моделях даже и не знаю. А можно мне паутиной попробовать?» – вмешался непосредственный голос штопора. «У меня много паутины, я могу». «О, я даже не сомневаюсь», — ответил я, «а мне потом выплачивать компенсации семьям рабочих, погибших от инфаркта на рабочем месте. Сиди уж пока. Я понимаю, что тебе скучно, но я пока справляюсь». «Скучно», — подтвердил штопор, «но это скучно гораздо лучше, чем в холодной и вонючей канализации. Если все еще нужно мое мнение», — ворчливо произнес Архас, «то паутиной немного стоит прихватить, но...» «Конечно, не нашего юного друга, а энергетической. Энергетическая паутина. Покажите, покажите, покажите». Штопор так возбудился, что я даже перепугался, что он выпадет из татуировки у меня на руке и действительно напугает рабочих, которые, к слову, уже заканчивали собирать свою часть ветряка. «Обязательно», — сказал я, — «только не сейчас, хорошо, дома, отлично, ладно, буду ждать». «Какой же он непосредственный», — думал я, пристрачивая сетку для эфира на лопасти. «Прошу прощения», — сказал один из рабочих, видя, что я делаю. «Да-да», — ответил я, поднимая голову от работы и попутно соображая, мог ли он увидеть что-то лишнее за моей спиной, или нет. «Эта сетка тут, в целом, не очень нужна», — сказал он. «Можно солнечные батареи напрямую прикрепить к лопастям, и тогда будет еще меньше потери энергии. Это тайный ингредиент», — сказал я и подмигнул молодому парню, который тут же смутился. «Извините, я просто не привык общаться с магами, ему явно было неудобно, а я не хотел, чтобы рядом кто-то чувствовал себя стесненно». «Ничего-ничего», — сказал я, возвращаясь к своим лопастям, — «ты все сделал правильно, я ценю твою наблюдательность». Затем я закрепил сетку, заложил туда специальную конфигурацию эфирного заклинания, которое было указано в инструкции. Лопасти тут же дернулись у меня в руке. «Рано», — с улыбкой подумал я, — «сначала мы вас доделаем». Сверху легли солнечные батареи, совершенно скрыв дополнение, а тут и рабочие подоспели с остальной частью ветряка. И только я принялся прилаживать лопасти к гондоле, как мозг что-то кольнуло. Ощущение было столь непривычным, что я не сразу разобрался в его истоках. «Гонцы на связь выходят», — сказал мне Архас, понимая, что я не понимаю, что должен делать. «Помощь», но после его слов я уже полностью сориентировался. «Нет, спасибо, я уже сам сообразил». «Парни», — сказал я вслух, — «доделайте, пожалуйста, без меня. Срочный вызов». Они безмолвно кивнули и принялись заниматься соединением узлов. А я вышел сначала в цех, а затем и на улицу, чтобы в одиночку посмотреть то, что передавали мне посланные с дедом пауки. Игорю Всеволодовичу Державину сразу не понравилось, что Орлов вызвал его на разговор. Он даже примерно предполагал, по поводу чего тот будет идти. Конечно, это из-за того, что Михаил Николаевич проголосовал против казни Никиты, якобы позабыв о давней вражде с родом Державиных. Ясно, как полдень, что позабыл он не просто так, и теперь хотел получить за свой поступок что-то весомое. Оно и понятно, благодаря ему не пришлось Никите прорываться из зала суда с боем, а Игорю Всеволодовичу, скорее всего, сгинуть в противостоянии с императорскими абсолютами. И Державин-старший уже мысленно смирился с тем, что придется кое-чем поступиться. Скорее всего, речь пойдет исключительно о материальных благах, а уж они настолько приходящи, что не стоит и расстраиваться по этому поводу. Орлов назначил встречу все в том же загородном клубе, только не в шахматной комнате, а в сиреневой. В части намеков это означало, что он действительно на что-то претендует в качестве оплаты за какую-либо услугу. Нет, конечно, можно было отказаться от всяческих уступок и игнорировать Михаила Николаевича, но Державин знал, что в таком случае это негативно скажется не только на его деловой репутации, но и на репутации всего рода. Это, как отрицательная кредитная история, что преследует тебя еще долгое время после того, как погашен последний долг. Орлов уже ожидал в комнате. Несмотря на то, что прибыл он раньше Державина, щеки его все еще были красны, но, судя по всему, не от мороза. Крепкий алкоголь плескался в его бокале. «Нервничает», — отметил про себя Державин. «Значит, не полностью уверен, что все пройдет гладко. А почему?» «Вероятно, загнул с требованиями». «Рад вас приветствовать, дорогой», — чуть ли не с объятиями ринулся Орлов к Державину. «Вы уж извините, что отвлекаю вас от дел, но вопрос у меня серьезный». «И вам здоровья», — сдержанно ответил Игорь Всеволодович. «Я готов выслушать вашу просьбу». В переводе на человеческий язык этот обмен любезностями обозначал, что министр признает, что у него образовался некоторый долг перед императорским абсолютом, и готов обсуждать детали. «Мне было прискорбно наблюдать, что ваш внук попал в столь щекотливую ситуацию», — начал Орлов. «И это еще раз говорило о том, что он не полностью в себе уверен, так как снова намекал на обстоятельства образовавшегося долга. Державину, как человеку, искушенному в светских играх, но давно забросившему их, такое поведение было смешно». «Я понимаю», — сказал Игорь Всеволодович, борясь с искушением и себе накапать чего-нибудь крепкого. «Не будет он пить в присутствии Орлова. Никогда. И благодарю вас за принятое вами решение. Но прошу перейти к делу, по которому вы меня вызвали». «Да, конечно», — спохватился Михаил Николаевич и допил остатки из своего бокала. «Я бы хотел с вами поговорить о грядущем тендере», и голос его стал то ли заискивающим, то ли просящим. «О каком именно?» Державин поднял бровь, понимая, почему Орлов так неуверенно себя ведет. «Позариться на государственный тендер, это еще надо наглости набраться. У нашего рода много различных имперских тендеров, и прямо сейчас мы претендуем на 5 различных. О тендере Орлов немного замялся. На аэротакси. Губа не дура, Михаил Николаевич, подумал Державин. Куда хватил, голубчик? Тендер на аэротакси обещал выгоду в миллионы золотом в ближайшие 5 лет. Установку собственных тарифов, лизинговые льготы, государственные контракты и многое-многое другое. И главное, все понимали, что тендер этот после всех событий вряд ли может выиграть кто-то, кроме Державиных. Что ж, проговорил Игорь Всеволодович, оглаживая седую бороду, вы хотите процент или иные условия? Если можно было поторговаться, то почему бы и нет? Но Орлов сразу показал, что торговаться он не намерен. Ему нужно было все и сразу. Я хочу, чтобы вы взяли самоотвод на грядущих слушаниях по нему. Быстро, словно куда-то торопясь, проговорил он. Вы поймите, у меня провалилось несколько крупных проектов, и теперь мне просто необходим этот тендер, чтобы не подвести род. Ну, если все благополучие вашего рода зависит от одного единственного тендера, то я не буду вставать у вас на пути, медленно, с достоинством проговорил Державин, подчеркивая, тем самым, что дает подачку со стола, а не отрывает от сердца выгоднейший контракт. Пускай у оппонента останется осадок от встречи, но учтите, что я там не единственный претендент, настоящий, через силу улыбаясь, проговорил Михаил Николаевич, единственный. Что ж, по рукам, сказал Игорь Всеволодович, собираясь подняться. Это все, к сожалению, вынужден просить еще об одной уступке, елейным голосом, чуть ли не пропел Орлов. Державин снова откинулся на спинку кресла и слегка наклонил голову, всем своим видом показывая, что не хочет терять время попусту. «Я слушаю», — ответил он, борясь с собой, чтобы не подпустить в голос злости. «Дело в том, что мне просто не хватит сейчас производственных мощностей, чтобы обеспечить выпуск аппаратов в количестве, оговоренном тендером. Поэтому прошу вас уступить мне один из заводов, естественно, по рыночной стоимости. Деньги я перечислю сегодня же». Министр транспорта на секунду задумался, а не вызвана ли вся эта история с бардаком на заводах с тем, что кто-то захотел сбить их стоимость, а затем купить. В данном свете все выглядело более чем логичным. Впрочем, Орлов просил только один завод, и, насколько знал Державин от своей безопасности, ему действительно не хватило бы мощностей, чтобы выполнить условия тендера. «Хорошо», — ответил Державин, — «можете купить завод под Томском. Счет выставлю через 15 минут». «Нет», — совсем уж высоким и почти визгливым голосом запротестовал Орлов. «Под Томском никак не пойдет, вы же знаете. В первую очередь под программу идет Подмосковье, Тверская область и Ингерманландская губерния. Тем более, что тот завод, кажется, в некотором упадке, я не успею восстановить его к сроку». «Чего же вы хотите, Михаил Николаевич?» Дед поднял бровь, давая понять, что Михаил Николаевич уже переходит допустимые границы. «Завод в Подмосковье, которым в последнее время занимался Никита Александрович», выпалил Орлов. «С теми мощностями я как раз все успею в срок и в полном объеме». Державин восхитился наглости оппонента и ужаснулся возможным последствиям. Но все-таки Орлов спас Никиту от государственной опалы. Даже если внуку удалось бы убежать, жить в империи уже не представлялось бы возможным. И понимая это, Игорь Всеволодович уже был готов уступить завод, несмотря на все этические и юридические тонкости. В конце концов, нет актива в этом мире дороже, чем человеческая жизнь. А завод, ну что ж, пришла пора, возможно, Никите взяться за следующий. «Михаил Николаевич», — начал было говорить Игорь Всеволодович с нажимом, когда его вдруг прервал телефонный звонок. Всего полдюжины человек могли прорваться сквозь поставленные блокировки для входящих на время встречи, а это означало, что звонок важный. «Как почувствовал», — усмехнулся Державин-старший, увидев, что вызов идет от Никиты. «Что у тебя еще стряслось?» «Прошу меня извинить», — сказал он Орлову и принял звонок. «Да, Никит, что за срочность? Не продавай ему завод», — сказал внук, настолько безапелляционным голосом, что прикословить ему не было никакой возможности. «Ни в коем случае». «Хорошо», — кое-как скрывая возмущение, ответил Игорь Всеволодович и положил трубку. «Вот же, поганец, подслушал меня каким-то образом», — подумал он и посмотрел на оппонента. «Михаил Николаевич», — вновь начал он, но тон на этот раз был совершенно иной, как у человека, привыкшего играть лишь на собственных условиях. «Все дело в том, что завод в Подмосковье, о котором вы упомянули, с некоторых пор мне не принадлежит. Я переписал его со всеми сопутствующими активами своему внуку. Поэтому либо завод под Томском, либо довольствуйтесь одним лишь тендером. Сударь, голос Орлова тоже похолодел и стал больше похож на подвывание ветра. Вы же тоже поймите меня. Мне очень нужен этот завод. А ведь и Никита не лишился в раз всех своих способностей. И мы с вами понимаем, что ситуация, подобная той, может повториться. Напрасно вы, Михаил Николаевич, не сдержали собственные аппетиты. Голос Державина тоже изменился, но это был северный буран, родом откуда-нибудь с полюса, грозящий заморозить одним своим дыханием. Довольствуйтесь тем, что уже предложено, и не стоит опускаться до банального шантажа. Что ж, Орлов ощерился звериным оскалом под видом оскорбленной добродетели. Мне жаль, что жизнь собственного внука была оценена вами в один тендер и убыточный завод. Вам достаточно знать, что жизнь собственного внука я ценю гораздо выше, чем вашу. Успехов в тендере, ответил на это Державин, встал с кресла и быстро вышел, не оглядываясь на оппонента. Он и так знал, что тот сейчас нальет себе бокал и отпразднует получение важнейшего тендера за всю его жизнь. Мелочевка. Сев в машину, Игорь Всеволодович набрал сообщение. Надо встретиться. Ты где? На заводе, который ты чуть не продал, пришло сообщение в ответ. Жди меня там, скоро буду. Глава 5. Поняв, что дед не будет продавать завод, я успокоился. Но перед тем, как отключиться от трансляции, я приказал паукам следовать дальше не за дедом, а за Орловым. По поводу него у меня имелись лишь смутные подозрения, основывавшиеся на словах Варвары, которая была уверена, что он ее похитил. А тут еще все усилилось давлением на деда. На него, конечно, где сядешь, там и слезешь, но все-таки от тендера он отказался. И все, чтобы защитить меня. Теперь, правда, предстояли еще разборки с ним. Но они меня волновали куда меньше, чем мнение людей, которые мне доверились. Я поднялся в цех, куда Михалыч меня позвал на чай. Не успел я подуть на дымящуюся кружку, как прилетело сообщение от деда. Ну, ясное дело, у него появились некоторые вопросы, на которые захотел получить ответы. Его право, и я ему эти ответы предоставлю. Уж он-то, готовый умереть за меня, точно не сдаст. Вслед за этим пришло сообщение от Кропоткина. Нашел дневник прадеда, принесу тебе завтра в академию. Отлично, огромное тебе спасибо, буду должен, ответил я ему. Штопор, нам с тобой руководство по налаживанию связи нашли. Ты, как, готов к более плотному взаимодействию? Я, всегда. Я готов и тебя защитю. Ну отлично, решил я, хоть тут никаких сюрпризов. Глядя на дымящийся напиток, я вдруг вспомнил о том, что у меня до сих пор не сдана практика. Михалыч, а можем мы быстро посчитать, сколько мы по зарплатам потратили, сколько на восстановление цехов? А вам это срочно нужно? Кивнул мне старик, видимо, не ожидавший этого вопроса именно сейчас. У меня все документы там, в кабинете. Да мне для отчета по практике в академию нужно, ответил я. Как узнали, что у меня свой завод, просит реальных цифр. Но мне досконально не нужно, можно примерный порядок. И то, что завезено было, это мне тоже не нужно. По поставкам все документы у меня есть. Так что нужно только количество вложенных средств и прикинуть примерное время их окупаемости. Это можно, крякнул Михалыч, садясь рядом со мной. Он некоторое время водил ручкой по бумаге, делая какие-то расчеты, которые затем записывал на другую уже чистую бумагу. Ее он мне в конце и вручил. Я посмотрел на цифры и убрал бумагу в карман пиджака. В этот момент в дверь коптерки, мало изменившейся с тех времен, когда Михалыч был тут простым сторожем, постучались. Я глотнул чаю, а старик пригласил постучавшихся. Это был один из рабочих, с которыми я собирал ветряк. «Все готово», — сказал он и зачем-то слегка поклонился. «Можете проверять, крутится?» — спросил я. «Не то слово», — улыбнулся рабочий. «Остановить не можем». «И не надо», — я махнул рукой. «Так и задумано». «Иди», — распорядился Михалыч. «Через 5 минут подойдем». «И да, с меня всем премия». Рабочий ушел, а я посмотрел на своего исполнительного директора. «Тогда с меня тоже премия», — сказал я. «А то, что ж получается, от вас они уже и так в полном восторге», — усмехнулся Михалыч. «Даже не представляете». На предмет, удивился я, совершенно не понимая, чем заслужил этот самый восторг. «Да вы что?» — старик даже вскочил от переполнявших его эмоций. «Аристократ, который не гнушается трудом, который наравне с работягами стоит у станка и что-то там мастерит, это взрыв мозга для работяг, в хорошем смысле, конечно. А уж то, что вы у них спрашивали что-то, если не знали, это просто высшая оценка вас как человека. То есть хотите сказать, что я заработал уважение у этих четверых, уточнил я. Ха, выдал на это Михалыч. Уже к вечеру об этом будут знать все, даже те, кто тут не работает. Зарплата и социальные гарантии – это отлично, но вот такой подход к делу ставит вас в их глазах выше всех возможных управляющих. Не знаю, нужна вам эта информация или нет, но, полагаю, что, да. Именно в тот момент я до конца уверился в том, что все сделал правильно. Не мог я себе позволить подвести этих людей и подложить свинью в виде Орлова. Поэтому, когда приехал дед и с суровым видом отозвал меня в сторону, я не волновался ни капельки. Весь завод был полон людьми, которые уважали меня, а я уважал их за их труд. Конечно, не так, как они, а по-своему, но этого было достаточно. Как ты меня прослушиваешь? Первым же вопросом дед взял быка за рога, не считая нужным ходить вокруг да около. Секрет рода, без запинки выдал я. Не прокатит, столь же стремительно ответил он. Мы встретились взглядами, и вся его суровость моментально исчезла. Появились смешливые морщинки, и мы оба захохотали. «Ладно, колись», — сказал дед, когда мы отсмеялись. «Все понимаю, но немного неприятно осознавать, что за тобой приглядывает собственный внук». «Ты был очень подавлен», — ответил я. «У меня закрались подозрения, что что-то не так, вот и так получилось». «Угу», — задумался дед, оглаживая бороду. «То есть хочешь сказать, что это было в первый раз?» «Клянусь», — ответил я, глядя Державину-старшему прямо в глаза. «Хорошо», — проговорил дед, все еще нахмурившись. «Но как ты это провернул?» Я приподнял левый манжет, показывая часть татуировки, изображающей тарантула. «Что это?» — спросил дед, все еще не понимая, что я ему хочу донести. «Я обязательно тебе покажу», — сказал я, возвращая манжет на место, «но чуть позже. А для начала хочу продемонстрировать тебе кое-что из маминого наследства. Ты мне просто скажи, как ты меня слушал», — дед развел руками, призывая не уходить от темы. «Я уже почти целый час голову над этим ломаю». «Фамильяр», — сказал я таким тоном, будто это слово объясняло вообще все. «О», — ответил дед с таким видом, словно действительно все понял. «Тогда остальные вопросы подождут. А что там с наследством?» — спросил он уже совершенно обыденно, как будто и не случалось ничего. «Пойдем», — сказал я и отвел деда в ту часть, где мы с рабочими занимались сборкой. Ветряк стоял на своем постаменте и вращался, несмотря на то, что в помещении никакого ветра не было. «Интересно», — проговорил дед, а затем углубился в изучение ветряка всеми доступными ему средствами. И, как я видел, не мог понять, как эта штука работает. «А можно документацию посмотреть?» — попросил он. «Я дал ту, что была запатентована официально. Очень любопытно», — проговорил он. Затем попробовал остановить лопасти, но они, немного затормозив, разгонялись потом опять. «Впечатляет весьма», — хмыкнул он после всего. «Но тоже нифига непонятно». Я улыбнулся. «Мне было приятно, что я смог произвести впечатление на этого человека. Патент принадлежит мне», — сказал я с таким видом, словно это был патент на философский камень. «Хотел бы попросить тебя дать мне какую-нибудь линию ветряков, чтобы усовершенствовать их подобным образом. Как ты понимаешь, это даст нам стопроцентно бесперебойную работу наших линий передач». «Да», словно крепко над чем-то задумавшись, протянул дед, затем спохватился и посмотрел на меня. «Только введенную в эксплуатацию пока не дам. И так там проблемы пока. А вот строящуюся, вполне. В Крыму тебя устроит, надо ли говорить, что линия там меня устраивала больше, чем где бы то ни было еще». «Конечно», — ответил я, пытаясь скрыть радость. «Но разве от деда можно что-то скрыть, и твоя там, так ведь?» «Ага», — кивнул я, предпочтя не вдаваться в подробности. «А этого покажешь?» — аккуратно спросил дед, косясь на рабочих, которые до сих пор стояли в стороне. «Парни, оставьте нас, пожалуйста», — попросил я. «Вы, молодцы, отличная работа. Как ты с ними?» — уважительно заметил Державин-старший. «И чувствуется, у тебя тут прям семейная обстановка. Хорошо это». Когда все вышли, я снял пиджак и закатал рукав рубашки. «Штопор, ты же не против показаться деду, только не пугай его, хорошо?» «Штопор хороший, он только плохих пугает и победет, и ест». Я улыбнулся данному обстоятельству и проследил, как паучок сполз с руки на пол, а затем принялся увеличиваться в размерах. «А во, дед, кажется, был немало впечатлен. «Откуда дровишки?» «Из леса Вестима», — ответил я намеренно высокомерным тоном. «Ну и хитрец», — пожурил меня дед, продолжая восхищаться все подрастающим штопором. «За такого как минимум убить кого-то надо». «Ну а что?» — решил я ответить той же монетой. «Хитрить — это у нас семейное. Здорово ты с Орловым сориентировался на ходу». В воздухе повисла пауза, а дед, наконец, перевел взгляд с тарантула, который вымахал уже с небольшой двухместный вертолет, на меня. «А я не хитрил», — он покачал головой. «Я тебе забыл сказать, что, когда переписывал завещание, заодно переписал этот конкретный завод на тебя. А во, здорово, я не мог не восхититься». «Конечно, здорово», — пожал плечами дед. «Особенно, когда налоги придется платить, узнаешь, как здорово». «Ничего, с налогами мне Никифор поможет разобраться», и, увидев непонимающий взгляд, поспешил добавить: «Преподаватель наш по налогообложению». «Я тебе поражаюсь, конечно», — проговорил на это Державин-старший, переводя взгляд обратно на штопора. «Ты так ловко заводишь нужные знакомства, что поневоле задумаешься о колдовстве». «Да нет, что ты», — сказал я, прищурившись. «Никакой магии, ты что, а покушать можно где-то?» — спросил меня штопор. «Кушать очень хочу немного». И тут я хлопнул себя по лбу. «Да уж, фамильяра завел. Надо было на рыбках, что ли, потренироваться. Он, кстати, есть хочет», — зачем-то сказал я вслух, указывая на штопора. «Все правильно», — кивнул дед, — «это из-за трансформации. Я, кстати, тоже не отказался бы. Поехали в ресторан, заодно и пообщаемся». «Запрыгивай ко мне, штопор», — сказал я. «Чем ты питаешься-то?» «Чем придется», — ответил тот. «Я все могу есть, но лучше всего магия. Она самая вкусная». «А во», — подумал я и взял эту информацию на заметку. Поблагодарив рабочих и попрощавшись с Михалычем, я вышел. Дав распоряжение своему водителю возвращаться, я сел в автомобиль к деду, и мы поехали ужинать. Ресторан «Цезарь Палас» считался одним из самых элитных в Москве. Он занимал отдельное здание на берегу Москва-реки и был виден из многих частей города. Его переливающийся золотом фасад служил для многих точкой отсчета. Многие именно тут отмечали начало новых вех в жизни. А мы приехали поесть и пообщаться. Первым делом я накормил штопора. Ему очень понравились икра и лосось, а еще буженина на пару. Дед смотрел на моего фамильяра все еще с таким видом, словно пытался проснуться. «Что-то не так?» – спросил я. «Ты с него глаз не сводишь. Ты просто не представляешь», – ответил дед, отрезав кусок говяжьего стейка у себя и пододвинув его штопору. «Фамильяр – это огромная редкость». «Ну это я уже наслышан», – заметил я, вспоминая беседу с Кропоткиным. «У нас в роду, чтобы ты понимал, последний был лет 300 назад», – наставительно проговорил Державин-старший. «А, как ты понимаешь, род у нас не самый бедный. Мы могли себе позволить многое, но не это. А что в нем такого?» – спросил я, прожевав очередной кусок, и заметил, что штопор на меня покосился с некоторой обидой во взгляде. «Я очень полезный», – прошептал он мне. «Я всех победю». «Это понятно», – поспешил я загладить свою вину. «Я не то имел в виду, а почему с фамильярами так носится и почему их так мало?» «Считай, что это дополнительная магическая единица», – ответил мне тем временем дед. «В битве двух магов с вероятностью в 90% победит тот, у которого будет фамильяр, даже если второй будет сильнее. Это, как если человек, владеющий множеством единоборств, встретит другого человека с автоматом. Исход предрешен, если глупости не делать». «Круто», — сказал я на это. «Но почему их не разводит там как-то? Чтобы всем хватало, а тебя почему не разводит?» — усмехнулся Державин. «Ты пойми, у фамильяров тоже свои знатные роды есть, которые знают себе цену. Это не животные, это магические существа с вполне развитым разумом». Я почему-то сразу вспомнил бантик на лапке у штопора, которым тот надеялся сразить какую-нибудь самочку, и улыбнулся естественно. «Ну не знаю», — сказал я на это. «Мой, вон, из канализации пришел, и много лет там, оказывается, скитался, так что странно все это. Он туда, наверняка, по какой-то грубой ошибке попал», — сказал на это дед. «Говорит, что его к какому-то живодеру привезли». Я пожал плечами, продолжая уплетать свою буженину, закусывая ее тушеными овощами и запивая вином. «Поверь мне, за его пропажу, наверняка, не одну голову сняли с плеч, так что цени череду случайностей, которая привела его к тебе», — проговорил дед. «Что-то подобное я уже слышал», — задумчиво ответил я, крутя перед глазами вилку. Странно, но мне совсем не нравилось внутреннее убранство ресторана. Оно казалось мне олиповатым и вычурным. Слишком много деталей, которые не складывались в единый образ. Во мне еще и дизайнер умер, занятно. А что, Державин-старший насторожился, ты еще кому-то рассказывал про свое приобретение? Спросил он тоном подозрительным и предостерегающим одновременно. Только Кропоткину, ответил я, хорошенько подумав. Архаса можно было не упоминать. А, ну этим можно, проговорил дед, расслабляясь. Они издавна фамильерами занимались. Сейчас, по-моему, у них нет, но раньше были всегда. Да, я продолжал подкармливать штопора, не совсем понимая, куда в него столько всего помещается. Я поэтому к нему и обратился. Он обещал мне посмотреть записи прадеда и уже нашел их. В академии передаст. Я еще раз замечу, что ты просто великолепно натыкаешься на самых нужных людей, сказал мне дед, ткнув в меня при этих словах пальцем. Считай, что это самая главная твоя магическая способность. Нужные люди рядом, это самое главное в жизни. Все остальное может быть каким угодно, а вот люди, только нужными и при этом преданными. Я был с ним согласен, но лишь частично. Понятно, что с предателями просто не захочется иметь дело, но и сортировать людей на нужных и ненужных мне не хотелось. Хорошо, дед, учту, сказал я, прислушиваясь к себе, а где-то внутри вдруг ожило чувство тревоги. Паучье чутье, ни разу еще меня не подводившее. И еще по поводу фамильера, сказал дед, расправившись со своим стейком, добрую часть из которого он скормил штопору. Если твой противник не знает, что ты обладаешь этим оружием, то будет беспечен. Пользуйся эффектом внезапности. Не показывай его больше никому, он выпил вино из бокала и добавил, и завистников будет меньше. Все это здорово, сказал я ему, но, кажется, сейчас что-то произойдет. В этот раз тревожность поднималась очень быстро, с нуля до заоблачных высот. Я только успел подхватить пиджак, как вдруг что-то грохнуло по ощущениям совсем рядом. На потолке зазвенели хрустальные люстры. Пол лишь едва дрогнул, что говорило об отличной подготовке здания. Следом за этим бухнуло уже совсем рядом. Это опустились бронещиты на дверь и окно. Дед, ни слова не говоря, откупорил новую бутылку и налил себе бокал. Что случилось? Всполошился штопор. Я тебя защитю. Я всех победю. Я пока не знаю, ответил я. Сможешь пойти и узнать? Да, да. «Конечно, я все сделаю, я полезный, только постарайся передавать мне визуальную информацию». «Да, все передам, обязательно». И тут же уменьшился и скрылся из глаз. «Расслабься, наблюдая за мной», — проговорил дед. «Этот ресторан даже авиаудар выдержит, я видел его проектную документацию». «Дело не в этом», — ответил я. «Что-то не так, и когда мне пришло размытое и не особо четкое изображение от штопора, я понял, что не так». «Прости, дед, но расслабиться не получится», — выпалил я, вскакивая. «Там Катю и Витю Громовых убивают». Глава 6. Виктор Громов отмечал свой 21-й день рождения. Отец, дядя и дед уже давно пообещали ему на этот день ужин в Цезарь-Паласе в качестве подарка. А главное, отсутствие себя в качестве гостей этого мероприятия. Виктор был волен собрать своих друзей и отдыхать в ресторане весь вечер. Из родственников он позвал только Катерину, свою кузину. Остальные приглашенные были его однокурсниками или друзьями. В небольшом отдельном зале стоял обычный молодежный гвалт. Друзья делились свежими мемами и всякими приколами, а также хвастались новыми приобретениями. Катерина по большей части сидела и грустила, так как это была не ее компания, а Виктора. Да, некоторые из его одногруппников пытались к ней подкатить, но уходили не солоно хлебавши. Катерина вообще ни с кем не хотела общаться после того, как едва не погибла в собственном доме. Виктор знал о происшествии смутно, но слышал, что немалую роль в спасении кузины сыграл Никита Державин. С ним бы она, наверняка, мило общалась, но, к сожалению, сам Никита не спешил подкатывать к Громовой. У него была на прицеле пташка куда более высокого полета, и все об этом знали. Виктор подумал, что, возможно, стоило бы пригласить Никиту сюда. На тренировке он показал себя весьма неплохо. Молодой человек прикоснулся к поцарапанной Державиным скуле. Конечно, там давно уже не осталось и следа, но неловкое чувство, появляющееся, когда огребаешь от первокурсника, осталось. «Катюш», — сказал Виктор, подойдя к кузине, — «тебе с нами совсем не интересно, пошла бы, вон, с девчонками пообщалась». «Да нет, все нормально», — она отвлеклась от телефона, в котором усиленно что-то изучала, и посмотрела на кузена. «Не обращай на меня внимания, я просто привыкаю быть обратно не изгоем, а это трудно. Для меня ты никогда и не была изгоем», — ответил на это Виктор. «И ко мне из всех родственников ты всегда относилась лучше всех». «Ты, другое дело», — сказала Катерина и отложила телефон. «К тебе у меня претензий нет, ты меня всегда поддерживал в темные времена, поэтому я и пришла, к тебе, а не к девчонкам. А вот та же Маша меня знать не желала, пока я была нулевиком, и Лена тоже нос воротила. Так что, извини, с тобой я всегда пообщаюсь, а с остальными, но я же не игнорирую, если что». «Так, все так», Виктор положил кузине руку на плечо и состроил виноватую физиономию. «Наверное, следовало отметить с тобой дома и не тащить сюда», — проговорил он. «Повеселились бы». «Да мне норм», — Катерина приосанилась и стрельнула глазками по упомянутым ею девчонкам. «Давно уже пора в свет выходить, а то я засиделась дома». Виктор хотел похвалить кузину за столь боевую позицию, но в этот момент в коридоре или в соседнем помещении что-то сильно грохнуло. Да так, что посыпалась штукатурка. В правилах Цезаря Паласа были подробно расписаны действия при любой внешней угрозе. Только вот кто читает эти самые правила? Бронепластины, которые должны опускаться в подобных случаях в зале, где Громов праздновал свой день рождения, почему-то не опустились. Но никто не придал этому значения, так как молодежь просто не знала, как должно быть. Также не придали значения и тому, что в открывшиеся внезапно двери вошло несколько человек в форменной одежде ресторана. «На ресторан произведена атака террористов», — проговорил один из них со странным акцентом, но на это снова никто не обратил внимания. «Просим вас выходить по одному и беспрекословно выполнять распоряжения персонала». После событий в усадьбе Царицына к подобным вещам относились очень внимательно. Никто не хотел повторить участь тех знатных родов, что оказались в прямом смысле этого слова обезглавлены во время атаки на свадьбу Долгоруковых. Ребята подчинились и стали выходить из помещения. Катерина шла первой, а Виктор сразу за ней. Они миновали дверь, которая сейчас должна была быть закрыта бронещитом, и вышли в коридор. А вот тут уже начались странности. Катерину развернули в одну сторону, очень ловко оттеснив от Виктора, которого, в свою очередь, повели в противоположную. «Куда вы уводите моего брата?» — внезапно всполошилась Катерина. У нее не было паучьего чутья, как у Державина, зато было чисто человеческое. «Не ваше дело», — рыкнул на нее один из персонала, видимо, из тех, кто не сумел сыграть свою роль. Катерина развернулась, готовая бежать к брату, но в этот момент рыкнувший на нее официант схватил девушку за локоть. Громова дернулась, но из стального захвата холодных пальцев выскользнуть не смогла, зато увидела, как два мага чем-то вырубили Виктора, и он обмяк в их руках. И это были именно маги, простым людям такое провернуть было бы не под силу. Тогда она развернулась к тому магу, который удерживал ее, и со всей силой зарядила ему струю ледяной воды в лицо. Ничего не произошло, струя разбивалась о невидимую преграду сантиметрах в пяти от лица удерживавшего ее мага. «Детские фокусы», — прошипел тот и сплюнул на пол, после чего замахнулся на девушку. Но сделать он ничего не успел. Откуда-то из глубины коридора на них выскочила громадная тварь, внешне напоминающая паука, но только значительно более страшная из-за своих размеров. Катерина успела еще заметить спутанный клубок проволоки на одной из лап твари прежде, чем заорала во все легкие. Хватка мага ослабла, и Громова вырвала руку. Но бежать у нее сил не было. Она собрала всю свою волю в кулак и ударила по твари основными заклинаниями: водными лезвиями, волной и дождем. Но, как и в случае с магом, ничего не произошло. Катерина почувствовала страх, что снова стала нулевиком. Но нет, заклинания работали, вот только они полностью поглощались тварью. Маг из нападавших тоже пытался остановить громадного паука, и ровно с тем же результатом. Правда, длилось это недолго, потому что громадное существо просто снесло его, впечатав в стену. Он, судя по всему, спешил за теми, что утащили Виктора. Оказавшись напротив Катерины, тварь, казалось, улыбнулась и состроила ей глазки. Это было настолько чудовищно, что девушка все-таки потеряла сознание. «Убивают это я, конечно», — погорячился. Но мне было прекрасно видно, что Катерину удерживали силой, а Виктора без чувств поволокли куда-то прочь. Штопор, парня, которого утащили, и девушку, которую держит вон тот субъект в форме официанта, нужно защитить. Я понимал, что выражаюсь комкано, но лучше в тот момент сформулировать не смог. «Сможешь?» «Да, все сделаю», — Пришел мне ответ, и того, и эту защитю, а других победю. Мне казалось, что я сам скоро так начну выражаться. Тем временем дед осматривал бронепластину, перекрывшую нам выход из кабинета. «Будем сносить стену, как в Царицыно», — спросил я, подходя к нему. «На кой?» — удивился Державин-старший. «Тут есть специальные кнопки, которые убирают эти щиты. Хорошо, что хотя бы тут эта технология есть». Я тем временем наблюдал за действиями штопора. В любой другой момент я, наверное, просто расхохотался, но сейчас было не до смеха. Он очень бойко подскочил к типу, что схватил Катерину. Тот уже заметил штопор и попытался отбиться, но с абсолютно нулевым эффектом, приговаривая: «ММ, какая вкусняшка, дай еще». Мой фамильяр поглощал всю выпущенную в него магию. Причем, неважно кем, с одинаковым аппетитом он слопал и то, что в него от страха запустило Громова. Я подумал и решил, что, на ее месте, тоже испугался бы невесть откуда взявшейся твари, размером с небольшой фургон. Пробегая мимо нападавшего мага, штопор слегка повел своей пятой точкой и впечатал того в стену с такой силой, что по ней пошли трещины. Однако я за противника не беспокоился, только за Катерину. «Какая самочка!» — восхитился фамильяр, встав перед ней и поправив свой бант из проволоки. «Жаль, что двуногая, а то бы». Защищая Виктора и Катерину, послал я сигнал штопору и постарался усилить его своими эмоциями. Дед, наконец, справился с защитой двери, и та поднялась, освободив нам проход. Мы выбежали в коридор и сразу двинулись к столпившимся студентам. Так получилось, что они нам полностью перекрывали путь к Виктору и тем, кто его уносил. Хотя нет, уже не уносил. Пока мы бежали, штопор уже настиг двоих магов, пытавшихся вынести на себе бесчувственного Громова, и просто раскидал их все тем же небрежным образом, что и раньше. Маги отлетели в противоположные стены, оставив в них глубокие вмятины, с расходящимися от них во все стороны трещинами. Сам же фамильяр схватил несколькими лапами Виктора и принялся заворачивать в кокон. «Зачем ты его заворачиваешь?» — попытался узнать я. «Его надо спасать, так целее будет», — коротко ответил мне фамильяр. И я почувствовал, что манера его речи немного изменилась. Он стал менее восторженным и более сытым, что ли. Двое переодетых магов, еще остававшихся с группой молодежи, увидели деда и двинулись на него. Державин-старший сделал едва уловимое движение головой, посылая заклинание, и те остановились, но не упали и не заметались в панике, а просто остановились. У деда на лице появилось выражение удивления, и он еще раз швырнул в нападавших чем-то очень мощным. Что заклинание невероятно сильное, я чувствовал по вибрации воздуха вокруг. Наконец, противники попятились и стали постепенно отходить к выходу. «Черт знает что», — пробормотал дед. «Что-то не так?» — спросил я. «Чем ты в них запустил?» «Ничем», — хмуро поделился дед, отпихивая однокурсников и друзей Виктора себе за спину. «Я у них создал вакуум вокруг головы, а им хоть бы хны, а они же не воздушники». Я глянул на перегруппировавшегося противника эфирным зрением. «Конечно, не воздушники, они эфирники. Более того, на правых руках я видел у них татуировку, похожую на мою, но лишь в общих чертах. В отличие от меня, у них сама пирамида была темная, а усеченное отражение – светлое. Так вот вы какие, радикалы», – пронеслось у меня в голове. Вокруг их голов действительно образовалось безвоздушное пространство, до сих пор поддерживаемое, кстати. Вот только у каждого из них была создана эфирная сфера, внутри которой воздух для дыхания генерировался в полном объеме. Они просто отгородились от вакуума, которым их хотел придушить дед. Штопор в охапку с коконом, внутри которого находился Виктор, вернулся к Катерине, которая до сих пор была без чувств, и повторил с ней тот же маневр. «Зачем?» — снова спросил я. «Она же никуда не денется». «Так надо», — был мне ответ. И я увидел, коконы совершенно не были подвержены никакому магическому воздействию. Если в них и попадало какое-нибудь заклинание, то сразу же отлетало в моего фамильяра, и он его тут же поглощал с довольным урчанием и звуками. «Ням-ням, как вкусно, штопор хочет добавки». Его буквально распирало от поглощаемой им магии, но он продолжал сидеть на двух коконах, как наседка на яйцах, и просто поглощать все, что летело в его сторону. Это чуть и не привело к катастрофе. Среди эфирников, судя по всему, нашелся кто-то с задатками менталиста. Понимая, что в лоб им моего фамильяра не победить, они решили переманить его себе. Как я узнал потом, у них вполне могло такое получиться по той самой причине, что штопор нажрался чужой магии и сейчас плохо контролировал себя. На какой-то миг связь с ним исчезла, а на нас с дедом шли двое, готовя серьезное эфирное заклинание типа сети. Мне нужно было заниматься чем-то одним, а приходилось разрываться сразу на два фронта. «Штопор!» — крикнул я. «Штопор!» — нет ответа. И хуже всего, что я его совершенно перестал чувствовать. «Штопор!» — позвал я вновь. «Я, твой друг, помоги мне, сопротивляйся!» Слабая эмоция была мне ответом. Как будто засыпающий человек пытается открыть веки, но уже не может противостоять захватившему его сну. Тогда я, даже не задумываясь, решил воспользоваться чужой для этого мира магией, но родственной для фамильяра. Я метнул в него сразу несколько нитей энергетической паутины. Эдакий рыбак, пытающийся поймать уходящую от него крупную рыбу. И практически сразу я попал в цель. Далеко не всеми нитями, но двух-трех доставших до фамильяра было достаточно. «Штопор, ты тут?» – спросил я, снова ощущая его сознание. «Ответь мне». «Да», – ответил он, словно с просонья, но тут же пришел в себя. «Да, я защищаю громовых». И в этот же момент я перевел свое внимание на надвигающихся на нас эфирников. Их уже было трое, так как к ним присоединился тот, что удерживал Катерину и пострадал от пробегающего мимо штопора. Надо было разом вырубить всех троих, но я не совсем понимал, как это сделать. Да, они были не самого высокого уровня, насколько я мог судить, но у них был боевой опыт, а у меня практически нет. Дед же им вряд ли мог причинить какой-либо вред, если только... Стойте-ка, я вспомнил один из первых уроков в Анли. Причем, в тот момент я был только наблюдателем, а учил он мою сестру, Карину. Ей нужно было разрушить сферу, которую создавал учитель, и она при всей своей силе не могла этого сделать. И тогда Ванли ей сказал, что она неверно прилагает усилия. Тут не нужно стараться разрушить сразу со всех сторон. Достаточно небольшой дырочки толщиной с иголку. И любая сила, приложенная на минимальную площадь, пробьет даже самую крепкую защиту. «Ну что же, учитель, пришло время на практике усвоить твои уроки», — подумал я. «Дед, ударь по ним чем-нибудь самым мощным, чем можешь». «В смысле?» Он посмотрел на меня, и в его глазах зажглось понимание. «Сейчас, это был ураганный ветер, самая удобная штука для масштабирования, какую я только встречал. На его пути, правда, тут же оказались уменьшающие линзы, но я нивелировал их эффект, поставив за ними свою увеличивающую. И тут они ничего уже предпринять не успевали, а я приготовил им эфирные воронки. Вихрь, мчащийся со скоростью гоночного болида, разгонялся еще быстрее, меняя диаметр с чуть ли не метрового на миллиметровый. Его скорость уже обгоняла и пулю, и звук от нее. Защита эфирников не была готова к столь мощному воздействию в одной единственной точке и разлетелась фонтаном эфирных брызг, оставляя на лицах магов удивленное выражение. Двое из трех схватились за горло, мгновенно забыв, что только что хотели нас нейтрализовать. Именно нейтрализовать, а не уничтожить. Я это видел. Договор, заключенный мной, работал. Кое-как восстановив доступ воздуха, эфирники стали быстро отходить к выходу. С каким-то чуть ли не звериным остервенением дед закрутил метровые торнадо и швырнул им вдогонку. Но, судя по всему, противостояние их выбило из колеи, потому что вихрь подхватил их и буквально потащил по коридору. «Низко пошли», — заметил на это штопор, видать, к дождю. Я прикоснулся к татуировке и вызвал экран для сообщений. «Только что в центре Москвы вашими радикалами было совершено нападение на представителей рода Громовых. Они совсем страх потеряли, нападать на людей средь бела дня, Громовы, мои друзья, поэтому я защитил их». Штопор положил передо мной два кокона, а затем потупил взгляд. Заглянув ему в глаза, я увидел, что он чувствует себя очень виноватым. «Прости», — проговорил он, — «я всех защитил, кого ты сказал, но сам потерялся на время. Все такое вкусное было, ням-ням, очень. Что случилось? Ты отвлекся на магию?» — спросил я. «Не знаю. Прости. Я потом подумаю и еще раз скажу. Только прости». «Конечно, прощу», — ответил я. «Все ж хорошо, ничего не случилось. Ты для меня пропал на время, я теперь боюсь, прости». Я обернулся на деда. Тот уже, орудуя простенькими заклинаниями, пытался вскрыть коконы, но у него ничего не получалось. «Освободи ребят», — распорядился я, — «а то сделал из них веретено и доволен». Штопор выполнил мое поручение мигом и тут же уменьшился. Тут-то я и заметил, что фамильяр мой значительно подрос, то есть изменились его пропорции, а не размер, который он менял по желанию. Так ты магией питаешься? Дошло до меня, наконец. А кормить-то должен я, наверное. Виктор и Катерина заворочились, как только их освободили от пут. Я перевел взгляд на друзей и одногруппников Громова и понял, что те всей своей толпой находятся на грани истерики. «Это вы еще с нами на патриарших не были», — подумал я и помог Катерине подняться. Ее взгляд бегал туда-сюда, видимо, в поисках огромной восьмилапой твари, но той нигде не было. Конечно, ведь штопор уже уютно сопел в моей татуировке на левой руке. Очередная операция в Москве и очередной провал. Маг-эфирник из группы специального назначения с позывным «Гнедой» уже сильно опасался докладывать начальству. Мало того, что из самого ресторана они едва ушли, так еще потом отрывались от собственной безопасности, которая еще совсем недавно их прикрывала. «Пивер», — отрапортовал «Гнедой», когда его непосредственный начальник ответил на запрос по эфирной связи. «Докладываю обстановку. Виктор Громов был задержан, но позже отбит магической тварью, судя по всему, своим фамильяром. Вы, что, опять облажались?» За могильным тоном проговорил Пивер. Гнедой знал, к чему это идет. Сначала голос начальника будет все повышаться и повышаться, а потом он просто начнет орать. И самое главное, всю основную информацию передать ему до этого, иначе он просто перестанет воспринимать. «Вынужден доложить о провале», — ровным голосом продолжал начальник группы специального назначения. «Но дело в том, что фамильяр Громовых высшего класса. Против него бессильна любая магия. По крайней мере, из тех, что я знаю. Меня не предупреждали, что будет фамильяр», — прохрипел на это Пивер. И вот это уже было удивительно, потому что начальник не переходил на крик, а услышал причины провала и, кажется, даже согласился с ними. «Да, он оказался очень неприятным сюрпризом», — все тем же бравым тоном чеканил Гнедой. «Но это был не единственный сюрприз. Что еще?» Пиверу явно не нравилась информация, которую он получал, но начальник каким-то чудом держался. «Также нам оказал сопротивление Никита Державин, который совсем недавно был нашей целью», — Гнедой внимательно слушал хрипы с той стороны. «Да что же это такое?» — Пивер больше напоминал разочарованного старика, чем обычный вулкан в начале извержения, и командира группы специального назначения это напугало даже больше. «Вечно этот Державин. Он, что, с Громовыми был?» «Никак нет, сам по себе. С Игорем Всеволодовичем Державиным, дедом. Судя по всему, случайно зашли поесть», — доложил маг-эфирник. «Будь прокляты эти Державины». Пивер все-таки начал заводиться, и у Гнедова отлегло. «Но мне даже не дают теперь их уничтожить. Я вынужден терпеть их». Аналитика сообщает, что ко всему прочему наводка была ложной. «Никаких способностей к эфирной магии у Виктора Громова не обнаружено», — докладывая начальнику, Гнедой и сам понимал, что вся операция от начала до конца оказалась выстроена на сплошной дезинформации. «А как же эти выбросы на тренировке?» Пивер снова стал задумчивым. «Или новый куратор оказался совсем некомпетентен?»